Там небо играет разноцветными огнями. Вести и слухи о Янтарном море. Считается, что люди появились на землях Швеции около 12-14 тысяч лет назад. Началась эпоха отступления ледников и завоевания северных просторов человеком. В античные времена в странах Средиземноморья Скандинавия была неизвестна. Лишь отрывочные сведения и фантастические слухи доходили до ученых мужей Эллады и Древнего Рима. В IV веке до нашей эры греческий астроном, географ и математик Эвдок Скницкий упоминал, что далеко на севере, где начинается страна Гипербореев, есть холодное море, в котором рождается янтарь. Англичане летописи отмечали, там проживают славные и гордые воины, получившие познания от гиперборейцев и владеющие тайнами солнечного мягкого камня. Однако этот солнечный камень Балтики использовали ювелиры и целители еще в Древнем Египте, более 4000 лет назад. А за несколько веков до новой эры его приобретали жители Вавилона и почти все страны античного Средиземноморья. Известный римский географ Помпоний Мело в первой половине первого века до нашей эры писал: «В заливе, который, как мы сказали выше, называется Кодан, самый большой, самый плодородный остров Скандинавии. Остров этот все еще принадлежит тевтонам». Примерно до X-XI веков Скандинавия считалась островом. Об этом упоминали европейские и арабские ученые и путешественники. Подобного мнения придерживался византийский историк Прокопий Кесарийский в середине VI века. В хрониках раннего Средневековья упоминалось, что мореходы из Южной Европы много раз пытались не только побывать, но и освоить Северную землю, окруженную морями, где множество янтаря. Но в силу ряда причин попытки не удавались. Вероятно, впервые о Скандинавии как о полуострове говорится в книге немецкого хрониста Адама Бременского. Его труд «Описание северных островов» был завершен примерно в 1075 году. Адам Бременский приводит записки монаха Ансгара, который в IX столетии побывал на побережье Южной Швеции и оставил описание этой земли. В первом столетии между народами Балтики и Древним Римом уже велась оживленная торговля. Не случайно на побережье Швеции найдено множество кладов из римских монет и ювелирных украшений. Хотя эти ценности могли туда попасть значительно позже. Как считают специалисты, большую часть денежных знаков из золота и серебра, попавших в Швецию, расплавляли и делали из них украшения. Так на западе от Стокгольма было найдено прекрасное ожерелье из трех колец. Его изготовил местный ювелир в V веке из римских монет. В раннем Средневековье в странах Европы и Ближнего Востока о Скандинавии ходило множество слухов. Моряки и купцы рассказывали о кораблях-призраках, блуждающих в Балтийских водах, об островах, внезапно появляющихся и исчезающих, о карликах-чародеях, о сонмах чудовищ и призраков, обитающих в лесах, горах и подземельях Скандинавии. На многих средневековых картах Балтийское море называлось янтарным. Окаменевшая смола весьма ценилась в странах Европы и Азии.